Глава 28. Занимался весь день. Не стал даже на обед прерываться. Повторил все, чему меня учил учитель, и решил, как прежде, проводить тренировки каждый день. Приятная усталость разливалась по всему телу, прекрасно тренированный организм был доволен полученными нагрузками, а я понял, чего мне так не хватало последние дни. Да тренировок и не хватало. Приступая к ужину в великолепном настроении, я уже предвкушал спокойный вечер с книгой у камина. Но вмешались обстоятельства в виде мадам Лиены. Она зашла в столовую очень тихо и стояла, ожидая, пока я ее замечу, совершенно неподвижно. Заметив же, что я наконец-то обратил внимание на ее присутствие, она заговорила. «У нас проблема, милорд. Нам нужно пополнить запас продуктов. Для того, чтобы блюда были отменного качества, и продукты нужны качественные, а еще нужны специи и многое другое. Но Илин в качестве продуктов ничего не понимает, а я отлучиться из усадьбы не могу. Марлен, вы запретили выходить за ворота». «Хорошо, я понял. Завтра я решу проблему с продуктами. Найду торговца, который согласится привезти в усадьбу образцы своего товара, и вы, мадам, сможете лично заказать все, что вам может понадобиться. Оговорите с ним сроки поставки, и нужное нам будет доставляться самим хозяином товара. Я думаю, разумная доплата поможет вам договориться. Вопрос с выходом в город Марлен я постараюсь решить сегодня». В ответ на мои речи она просто поклонилась и ушла. А я начал собираться в люди. А если точнее, то сегодня вечером я собирался посетить бордель мадам Туше. Мне нужно взглянуть на эту женщину перед тем, как решить проблему Марлен. Сумерки уже вовсю хозяйничали в городе. Нанятый Илином экипаж ждал меня у ворот. Возница был любезен и оказался прекрасно осведомлен о том, кто такая госпожа Туше и где расположен именно тот дом, в котором она принимает гостей. Он же рассказал мне о том, что многие высокородные господа посещают мадам инкогнито, пряча свои лица за черными шелковыми масками, причем маски могут быть разными. Некоторые господа предпочитают закрывать лишь верхнюю половину лица, тогда как другие прячут свои лица полностью. Рядом с домом, мадам, есть небольшая лавочка, где можно выбрать то, что нужно. Совет услужливого возничего мне понравился и решил дать ему дополнительно подзаработать. Как? А очень просто. Дал ему серебряный и отправил в лавку покупать мне маску, закрывающую лицо полностью. Он в свете тусклых магических фонарей, освещающих улицы, разглядеть мое лицо не мог. В ярко освещенную лавочку за маской заходил не я. В борделе никто из присутствующих лица моего не увидит, и если мне придется действовать, то свидетелей, видевших мое лицо, не останется. Разворачиваю родовой перстень камнем вниз, маску на лицо. Удобно. И вот теперь я готов. Проделал я все это очень вовремя. Вход в их бордель был освещен гораздо ярче, чем сама улица. Заплатив мужичку за извоз, я добавил к оговоренной плате 10 медиков, чем очень его порадовал, ибо привез он меня сюда за 20. Небольшой уютный холл встретил меня теплом и негромкой музыкой, идущей из глубины дома. Навстречу ко мне шагнул опрятно и добротно одетый пожилой человек. Он вежливо поклонился и произнес: «Добрый вечер, господин. Если вы желаете пройти в гостиную, я могу принять на хранение ваш плащ. Госпожа гарантирует гостям сохранность и неприкосновенность их собственности». Решив не торопиться, я отдал ему плащ. Он приколол мне на камзол небольшой искусственный цветок, точно такой же был приколот и к моему плащу, и пригласил меня проследовать дальше, пообещав, что в гостиной меня встретят. На пороге гостиной меня действительно встретили, и, судя по всему, это была сама мадам. Высокая, худощавая, если не сказать худая, женщина с редкими чертами лица, красивыми карими глазами и ярко-алыми губами, умело подчеркнувшая красоту своих темно-каштановых волос драгоценностями, валом платья, довольно смелого покроя, выглядевшая очень эффектно, и одарила меня еле заметным поклоном и проворковала. «Добро пожаловать, господин. Добро пожаловать. Я не узнаю вас. Вы, видимо, у нас впервые. Прошу вас, следуйте за мной». Двигаясь немного впереди, она щебетала, как птичка, усаживая меня на небольшой диванчик. Придвигая поближе ко мне маленький столик с небольшой магической настольной лампой и вазой, наполненной фруктами, мадам посоветовала мне рассмотреть все внимательнее, выбрать ту, которая понравится мне больше всего, и скрасить ночь приятной компанией. По поводу возможных желаний и недоразумений она милостиво предложила обращаться прямо к ней, и прежде чем отойти, величественным жестом указала мне на столик, стоящий недалеко от входа. Мадам ушла, а я, следуя ее совету, принялся внимательно рассматривать все то, что меня окружало. Чем дольше я смотрел, тем отчетливее понимал. Мне не нравится. Всего было слишком. Слишком много красного, золотого, слишком шумно ведут себя клиенты, слишком высокомерно мадам. Большая гостиная была обставлена с претензией на роскошь. Мягкие диваны, обтянутые ярко-красной материей, располагались большим полукругом. Перед каждым из них стояли маленькие столики с угощением. Посетители присаживались именно за них и начинали внимательно рассматривать молодых женщин и девушек, сидящих и стоящих напротив, одетых в легкие яркие платья. Несколько совсем еще юных парнишек неслышно появлялись то тут, то там. Именно они выслушивали пожелания клиентов и приглашали к столикам удостоенных внимания красавиц. Несколько минут, и вот уже договорившаяся пара поднимается на второй этаж по широкой лестнице, находящейся в глубине зала. Шумела же компания расположившихся неподалеку от меня подвыпивших молодых людей. Масок на них не было. Вели они себя нагло и высокомерно, то и дело подзывая к себе мадам Туше. Манера речи, одежда, требования — все говорило о том, что заведение почтило своим присутствием высокородная молодежь. Девушку каждый из них выбирал для себя очень долго, демонстративно ощупывая и рассматривая работниц борделя как лошадей на ярмарке, громко повещая всех желающих и нежелающих слушать о сделанных ими выводах. Отыграв свои роли, четверо удалились наверх, и лишь пятый, самый старший по возрасту, продолжал требовать у мадам свою красавицу Марлен. Изрядно выпивший молодой человек никак не хотел верить в то, что она заболела и не может принимать клиентов, справедливо утверждая, что хороший маг-целитель давно бы поставил его красавицу на ноги. Госпоже Туше пришлось признать, что Марлен нет сегодня, но дней через 10 она вернется и примет милорда совершенно бесплатно и на всю ночь. Удовлетворенный обещанием, высокородный клиент соизволил наконец-то соблазниться молоденькой девушкой и отбыл следом за ней наверх. «В сущности, мне повезло. Я услышал и увидел все, что хотел». Хозяйка уверенно пообещала богатому и родовитому клиенту встречу, а значит, она точно уверена в том, что сможет вернуть дерзнувшую покинуть приютивший ее дом Марлен. Поначалу я думала о том, что у меня получится договориться с мадам Туше, и она забудет об ушедшей работнице. Но ее уверенное обещание и сурово поджатые губы рушили все мои надежды на то, что она удовлетворится отступными. Придется избавиться от этой женщины раз и навсегда. Таких, как она, нельзя оставлять за спиной. Встав из-за стола, я, не торопясь, пошел к выходу, заранее зная, что мадам Туше обязательно остановит меня на выходе из зала. Упустить богатого клиента? Она не может себе этого позволить. Я оказался прав. Стерев со своего лица недовольство и высокомерие, мадам заступила мне дорогу и буквально заворковала. «Милорд, чем-то недоволен? Расскажите мне о своих желаниях. Вполне возможно, я смогу вам помочь. Может, именно та, что сможет скрасить ваше одиночество, еще не спустилась в зал?» Я улыбнулся и произнес: «Той, навстречу с которой я так надеялся, нет сегодня. Вы сами только что сказали об этом молодому человеку. Я приду через 10 дней». Мадам Туше изобразила улыбку на своем перекошенном от сдерживаемого недовольствия лице, а я, взяв в руки ее ладони, чуть наклонив голову, сначала поцеловал ее, а затем довольно чувствительно прикусил. Ошеломленная моими действиями женщина сначала неуверенно улыбнулась, а затем, рассмеявшись, легонько шлепнула меня по плечу. «А вы шалун, милорд? Приходите, вам будут рады в моем доме». «Обязательно, мадам, обязательно». Спешить мне было некуда, а потому я решил не снимать маску и прогуляться по ночному городу, посмотреть, послушать. Вдруг кому-то захочется поговорить с гуляющим мною. С наступлением ночи город вовсе не собирался спать. Напротив, он задышал еще более оживленно, чем днем. Народ выпивал в кабаках, отмечал сделки в трактирах, зазывали клиентов уличные мотыльки, тенью скользили вдоль домов лихие люди, уверенно ступали по улицам наемники и стражи, торопились домой засидевшиеся в кабаках работяги. Слабые магические фонари давали мало света и плохо освещали улицы, но это не помешало мне заметить следующую за мной пятерку бравых молодцев. Я очень хорошо успел разглядеть их до того, как они решили напасть на меня, посчитав улицу, по которой я шел, тихой и безлюдной. Первым на сближение со мной пошел самый мелкий из них. Поближе подтянулись еще трое. Самый здоровый мужик встал в пяти шагах, точно за моей спиной. «Богатый господин торопится? Он, наверное, спешит домой. Если добровольно отдаст нам все ценное, то мы его пропустим. Правда, ребята?» Невнятное мычание послышалось со стороны так называемых ребят. Я молчал, не двигался. Разговорчивый занервничал и, поигрывая ножами, двинулся на сближение. Ждать, пока к нему присоединятся остальные, я не стал. Меч и стилет скользнули в мои ладони, и вот уже четыре трупа оседают у моих ног. Как целитель я почувствовал их смерть. Как некромант был уверен, что поднять и допросить их не сможет никто, ибо оружие, вынесенное мною из подземного храма, обладало многими неизвестными нынешним магам свойствами, в частности, попавшие под его удар, умирали раз и навсегда. Их души просто рассеивались в пространстве. Некого было призывать. Пятого из этой группы я определил еще до начала стычки, и теперь, повернув голову в сторону подворотни, где он затаился, почти не дыша, поманил его к себе взмахом руки. Ответом мне был торопливый топот ног, удаляющийся в противоположную от меня сторону. Искать стражников или просто дожидаться их появления я не планировал, а потому, не торопясь, последовал своей дорогой. После жизни с моим неживым учителем я стал довольно цинично относиться к жизни вообще, окаменевшим глупость напасть на меня, тем более. Я не сожалела тех, кто сейчас умер. Они сделали свой выбор добровольно. Сделала свой выбор в свое время и хозяйка борделя, а потому о ее смерти я тоже жалеть не буду. Мой укус принесет ей смерть. Магия сильного целителя, как обоюдоострый клинок, исцеляет и убивает просто и без затей. Она умрет завтра, а точнее не проснется, и, надеюсь, после этого никому не придет в голову искать мою служанку и ее дочь. Мои люди — это мои люди, и до тех пор, пока они мне верны, я буду их защищать. Домой я добрался уже совсем поздно ночью. Встретили меня малыш и госпожа Лиена. Малыш выразил недовольство моим долгим отсутствием и обидой. Он охранял, и ничего не случилось, а хозяин гулял и нашел с кем подраться. Безобразие! Лиена же доложила мне о небольшом забавном происшествии и позаботилась о моем позднем ужине. Укладываясь в постель, я вспоминал ее рассказ и пришел к выводу, что мадам Туше умрет ну очень вовремя. Посетитель появился у ворот моего дома буквально через пару минут после моего отъезда. Он просил пустить его или позвать для разговора молодую женщину, работающую в этом доме, его жену. Имя назвал другое, но упорно утверждал, что работает она именно здесь и что великодушный хозяин позволяет ей держать при себе их маленькую дочь. Исполнительный Илин, четко выполняющий поручение, не стал выслушивать его стенания, просто рявкнул в ответ, что в доме только престарелая кухарка и больше женщин нет. Захлопнул смотровое окно и подозвал малыша, который в ответ на вновь раздавшиеся за воротами просьбы, подражая привратнику, рявкнул во все горло. Улепетывал мужик намного быстрее, чем появился. Придя к выводу, что был прав, не пуская Марлен и Аглаю за ворота, я заснул, рассчитывая проспать как минимум до полудня. Не повезло мне, не получилось поспать. Разбудила меня сильная боль. Рассвет еще только вступал в свои права, и к тому времени спал я от силы пару часов. Первой была мысль о моей малышке. Именно ее я прижал к груди обеими ладонями, пытаясь понять, что случилось. Всего пару мгновений я понял, что она в полном порядке, боль идет не от нее. Огненным кольцом опоясано запястье правой руки. Осторожно положив малютку на подушку, одним движением снял прикрывающий наруч и уставился на запястье. Почти невидная в обычное время татуировка горела сейчас, дышала жаром, руку сильно дергала. Сознаюсь в своей глупости. Нанося татуировки на запястье спасенных мной детей, я хотел всего лишь иметь возможность узнать их, если когда-нибудь через годы наши пути где-либо пересекутся. Не придал значения тому, что благодаря этому смогу не только в любой момент узнать, что с ними происходит, но и почувствую их зов и момент их смерти. Сейчас, именно в эту минуту, кто-то из них приблизился к последней грани бытия. Вернув на место наруч, я воспользовался им как накопителем магической силы. Откинувшись на подушку, закрыл глаза, расслабился и скользнул своим сознанием вдоль трех горящих в магическом плане нитей. Обжигала только одна из них. Мое сознание двигалось вдоль этих нитей в полной темноте. Казалось, что время тянется невообразимо долго. Я стал сомневаться в том, что у меня получится, что я действительно двигаюсь, но вдруг посветлело, и я понял, что вижу огромный замок. Вижу его с высоты птичьего полета, и мои нити ведут именно туда. Стремительное движение прекратилось в большой комнате с огромной кроватью. Уже были погашены магические лампы. За окном занимался рассвет, но в его свете можно было разглядеть маленького мальчика, лежащего ближе к краю кровати. Его лицо поражало бледностью и синевой губ, хриплое дыхание вырывалось из его груди. Молодая женщина, сидящая возле кровати на небольшом стульчике, спала, привалившись боком к массивной кровати. Одного взгляда хватило мне для того, чтобы понять, что Димаш, а это был именно он, умирает. И умирает он от яда очень редкого. Только от его воздействия губы бывают такими синими, и противоядия от него нет. Мысли метались в моей голове, как взбесившиеся лошади. Я искал выход и не находил его. Проследив две другие нити, я нашел в соседней комнате обеих девочек. Они спали, крепко обнявшись. Ну да, они в плане наследования никому помешать не могут, а потому находятся почти в полной безопасности. А вот Димаш, мальчишка, которому повезло родиться наследником древнего рода. «Делать-то что?» Тело мальчика скрутило судорога. Я вздрогнул от боли и, открыв глаза, обнаружил себя в своей комнате. Так быстро я, наверное, еще никогда не одевался. 10 минут. Всего 10 минут, и вот я уже стою в самом тесном углу герцогских покоев, сжимая в руке созданный моим приемным отцом артефакт. У меня получилось. Сиделка продолжает спать, а приоткрытая дверь позволяет мне услышать, что говорят в соседней комнате. «Ваша светлость, сделать ничего нельзя. Поймите, вы никто не сможет. Я могу только подсказать вам, что вашего сына отравили очень редким ядом и очень дорогим. Проследить его появление в герцогстве и его покупку при ваших возможностях легче, чем раздобыть обычный яд. Противоядия нет и никогда не было. Мальчик и так, к удивлению всех нас, держится очень долго. Он должен был умереть мгновенно, но до полудня он не доживет. Надежды нет». Раненым зверем взревел в ответ убитый горем отец, а мне в голову пришла мысль, подарившая надежду. Всего мгновение понадобилось мне для того, чтобы обойти сиделку и подхватить на руки маленькое невесомое тело ребенка. Не знаю, почему маг, находящийся в соседней комнате, не почувствовал мое появление, может, истощен лечением, но вот уход мой он почувствует наверняка. Посыл, картинка, подвал моего дома. Встретила меня сияющая пентаграмма и сущность Лиенали, привязанная к ней. Моя вновь обретенная бабушка начинала мне нравиться. Она не стала задавать вопросов, а просто приняла в руки ребенка, и как только я, резанув стилетом по ладони, окропил своей кровью изображение сложенных ковшом ладоней статуи, она уложила мальчика прямо на них. Сжимая и разжимая ладонь, я заставил свою кровь течь небольшим ручейком, стараясь, чтобы вся до капли попала в приоткрытый рот Димаша. Лиенали заставляла его глотать. Моя рана затянулась за несколько минут, а тело мальчика вытянулось в струнку и на несколько долгих минут буквально застыло. Затем пентаграмма полыхнула зеленым светом. Малыш, лежавший в ее середине, обмяк и задышал спокойнее. Исчезла та пугающая меня синева на губах. Я наклонился, поднимая его на руки, стараясь взять поудобнее и при этом не потревожить своего ребенка. Поднимаясь наверх, я наконец-то услышал комментарий Лиены. «Я не верила в то, что у тебя получится. С тех пор, как появился этот яд, противоядие ему так и не было найдено. Объяснишь?» «Нет». «Ну тогда скажи хоть, откуда ты взялся в моем подвале? В мире создали малые порталы?» «Нет, Лиенали, не создали. Совсем недавно такой портал создал твой, как ты говоришь, никчемный внук. Существует он в единичном экземпляре и достался мне в наследство. А теперь позови Аглаю и Марлен, пусть придут в соседнюю с моей комнату. Помогут мне искупать ребенка, уложить его в кровать, и с этой минуты приглядывать за ним будет Аглая. Сама потом приготовь бульон, пригляди за тем, чтобы его поили как можно чаще. Восстанавливающие отвары сама приготовишь или мне заняться?» «Приготовлю, я знаю как. Не волнуйся, все сделаем». Не успел я дойти до комнаты, как меня догнали Аглая и ее мама. Самому мне ничего делать не дали. Две встревоженные женщины, большая и маленькая, очень бережно и аккуратно искупали моего больного и уложили его в кровать. Проведя диагностику, я со спокойной совестью отправился спать. Мальчик держался молодцом. Слабенький, обессиленный, он, тем не менее, вовсю шел на поправку. В данный же момент он просто крепко спал. Оставив его на попечении заботливых нянек, я пошел в свою спальню досыпать. Заснуть получилось не сразу. Правую руку легонько дергало, а потому, прежде чем заснуть, пришлось еще раз скользнуть сознанием в замок герцога Австрогинского. Там передо мной предстала занимательная картина. Несколько магов пытались определить, кто, а главное, как сумел забрать из охраняемой спальни тело умершего наследника. Каждый из них с полной уверенностью заявлял, что прежде чем ребенка забрали, он умер. Ответить же на вопрос, зачем кому-то его тело и как это было проделано, никто из них не мог. Герцог был в бешенстве. Маги разводили руками, а вот Алия и Лингия плакали, прижавшись к потайной двери, ведущей в эту комнату. Придется раскрыть свои магические возможности. Решив их успокоить, я приблизился к ним вплотную и зашептал. Услышали они меня обе одновременно, причем в своих головах на ментальном уровне. «Принцессы, не лейте слезы понапрасну. Живой ваш Димаш. Я его забрал, и пока ваш отец отправителя не найдет, назад он не вернется. Вот как он один останется, так и скажите ему. Усвоили?» «Дар!» — прошептали они одновременно. «Это правда ты?» «Я». «А ты где?» — тут же последовал еще один вопрос. «Далеко, очень. Ну, идите. Папеньку вашу он уже мага выгнал, и пока один в комнате. Меня не зовите, я ушел. До свидания, девочки. Я теперь буду вас иногда навещать, новости узнавать». Послушные моему слову девочки тут же открыли запорный механизм и побежали к отцу, сияя зареванными ранее личиками. А я смог наблюдать изумительную картину. Усталый и за одну ночь постаревший герцог был ошарашен внезапным появлением своих дочерей в ночнушках, перемазанных пылью и паутиной, с высыхающими на щёчках слезами и радостно блестящими глазами. Подбежав к нему, они заговорили разом, и разобрать в этой мешанине слов он сумел лишь Димаш. Наконец, младшая запрыгала, хлопая в ладоши, а старшая повторила ему то, что они пытались ему сказать. Занимательный вышел разговор. «Отец, Димаш жив! С ним все хорошо, он поправится, его дар забрал, он жив, жив!» «Девочки, Димаша нет в комнате, потому что он умер, а его тело кто-то украл. Вы уже взрослые, если подслушивали, что, конечно, недостойно молодых леди, но при этом вы все поняли неправильно. Его больше нет с нами». «Папа, ты не слушаешь! Его дар забрал! Он успел, наш братик жив!» «Откуда вы это знаете? Чей дар?» «Да не чей, а кто? Дар! Помнишь, мы тебе рассказывали про него? Он нас от разбойников спас. Вот он Димаша и забрал. А сейчас сказал, что с братиком все хорошо, он поправится. А еще сказал, что вернет его домой сразу, как ты поймаешь того, кто послал отравителя. Он, наверное, уже замучился нас спасать». Целый калейдоскоп эмоций промелькнул в лице герцога. Надежда, неверие, гнев, раздражение и вновь надежда. «Как он с вами разговаривает?» «Голос в голове». «У обеих?» «Да, папочка». «Вы считаете, ему можно верить?» «Да, дар очень хороший. Он позаботится о Димаше. Я братику даже завидую». «Чему завидуешь?» Все пребывал в прострации герцог. «Ну как? Он сейчас в гостях у дара. Ему там будет хорошо». «А сейчас он с вами?» «Нет, он ушел. Сказал, что будет иногда появляться, и ушел». Дальнейшие расспросы герцога я слушать не стал. «Устал», —